Слух обо мне пройдет, как вонь от трупа. Н. Антонов. Мардонги. Слово «мардонг» тибетское, и обозначает оно целый комплекс понятий. Первоначально так назывался культовый объект, который получался вот таким образом. Если какой-нибудь человек при жизни отличался святостью, чистотой или, наоборот, представлял собой, образно выражаясь, цветок зла, связи Бодлера с Тибетом только сейчас начинают прослеживаться, то после смерти, которую, кстати, тибетцы всегда считали одной из стадий развития личности, тело такого человека не зарывалось в землю, а обжаривалось в растительном масле. К северу от Лхасы обычно использовался жир яков. Затем обряжалось в халат и усаживалось на землю, обычно возле дороги. После этого вокруг трупа и впритык к нему возводилась стена из цементированных камней, так что в результате получалось каменное образование, в котором можно было уловить сходство с контуром сидящей по-турецки фигуры. Затем объект обмазывался глиной, в северных районах навозом пополам с соломой, после чего был необходим еще один обжиг. Затем штукатуркой и разрисовывался. Роспись была портретом замурованного, но, как правило, изображенные лица неотличимы. Если умерший принадлежал к секте Дук-па или Бон, ему пририсовывалась черная камелавка. После этого мардонг был готов и становился объектом либо исступленного поклонения, либо настолько же исступленного осквернения, в зависимости от религиозной принадлежности участников ритуала. Такова предыстория. Второе значение слова «мардонг» широко известно. Так называют себя последователи Николая Антонова. Так называл себя сам Антонов. Наш небольшой очерк не ставит себе целью проследить историю секты. Нас больше интересует ранний срез ее идеологии и мысли самого Антонова. Кстати, мы не согласны с появившейся недавно гипотезой, что Антонов – вымышленное лицо, а его труды – компиляция, хотя аргументы сторонников этой точки зрения часто остроумны. Надо всегда помнить, что несуществование Антонова, о котором многократно заявляли сектанты, есть одна из их мистических догм, а вовсе не намек неким будущим исследователям. Согласиться с этой гипотезой нельзя еще и потому, что все сочинения, известные как антоновские, несут на себе ясный отпечаток личности одного человека. 5 или 6 страниц, пишет Жиль де Шарден, и начинает казаться, что ваша нога попала в медленные челюсти некого гада, и все сильнее нажим, и все темнее вокруг. Оставим излишнюю эмоциональность оценки на совести впечатлительного француза. Важно то, что работы Антонова действительно пронизаны одним настроением и стилистически обособлены от всего написанного в те годы. Если уж предполагать компиляцию, то автор у подделок тоже должен быть один. И в таком случае под именем Николая Антонова нами понимается этот человек. Начало движения относится к 1993 году и связано с появлением книги Антонова «Диалоги с внутренним мертвецом». «Смерти нет», так называется ее первая часть. Идея, конечно, не нова, но аргументация автора необычна. Оказывается, смерти нет потому, что она уже произошла, и в каждом человеке присутствует так называемый внутренний мертвец, постепенно захватывающий под свою власть все большую часть личности. Жизнь по Антонову не более чем процесс вынашивания трупа, развивающегося внутри, как плод в матке. Физическая же смерть является конечной актуализацией внутреннего мертвеца и представляет собой таким образом роды. Живой человек, будучи зародышем трупа, есть существо низкое и неполноценное. Труп же мыслится как высшая возможная форма существования, ибо он вечен, не физически, конечно, а категориально.